Это были люди добрые и простые. Вставали с солнцем, в первую половину дня много двигались, по работам ли, на охоту, в полдень обедали, ели много. В простые дни в хорошо поставленном доме подавалось два горячих, щи и уху или суп какой, два холодных, закуски по-нынешнему, только, конечно, не салаты, ибо мешанина совершенно противна русским понятиям о правильном столе, но холодные окорока, заливное, студни, грибы и прочее. Четыре соуса, то есть тушеное мясо или овощи, два жарких, мясо и дичь непременно, два пирожных, то есть разное сладкое, компот, варенье, желе. Да между блюдами каши, зелень, да фрукты и орехи из своего сада во весь оставшийся день. В те времена цветниками не увлекались. Сады были все больше фруктовые, со многими деревьями и ореховыми аллеями. Теперь и не знают прежних сортов. Что теперь, 100 лет назад они уже забылись. А были яблоки мордочка, небольшие, длинные, кверху узкие, точно мордочка какого-нибудь зверька, и звонок, круглая, плоская, и когда поспевала, то зернышки точно в погремушке гремели. Званый обед, хотя и продолжался 3 часа, немногим отличался. Припасы были свои. Со стороны ничего не покупали, только вместо простой рыбы подавали стерлядей, да гусей или уток заменяли фазанами, но своими доморощенными. Все, в общем, было дешево и просто. Само собой, никто не обязан был отведывать 4 соуса и 2 жарких, но каждый выбирал что по вкусу. За столом сходилось множество народу. Хозяева, какие-нибудь гостящие родственники, подолгу живущая бедная родня, священник, приживалы, шуты. Дом никогда не был пуст. Для человека 17-18 и всех предшествовавших веков не было большего наказания, чем вдруг очутиться в одиночестве. Он всегда был окружен родными, друзьями, слугами, готовыми разделить его радости, горести и заботы, но, в свою очередь, требовавшими внимания и сочувствия своим радостям, горестям и заботам. Никогда, ни на миг, никто не оставался один. И это «никогда» действительно означает «никогда». Ни одинокие прогулки, ни уединения в своей комнате не были понятны в те века. Слуги, естественно, также были окружены другими слугами, бедняки — многочисленной семьей из многих колен. Одиночество как способ существования отдельных чудаков изобрел 19 век. Так жили деревенские помещики в начале 18 века. Но как бы ни были они довольны размеренным существованием в покое и довольстве, они хорошо понимали, подобная жизнь доступна дворянину лишь в старости. В молодые годы худо ли, хорошо ли, служить было необходимо. Собственная карьера Никифора Леонтьевича и Герасима Григорьевича не задалась, но уж своих наследников они воспитывали не по старине. В 1717 году было издано знаменитое «Юности честное зерцало», узаконившее новые требования к воспитанию, постепенно утверждавшиеся в России с начала петровских реформ. Для провинциального дворянства эта книга стала единственным источником сведений о столичных нравах, и родители сообразовались с веяниями эпохи. к детям отныне следовало относиться строго. Им отнюдь не дозволялось держать себя со старшими дерзостно, перебивать их речи, пренебрегать их словами и не исполнять тотчас их повелений. Если позовут из другой комнаты, не переспрашивать, чего, что ты говоришь, но немедленно являться со словами, что изволите, государь-батюшка или государыня-матушка. В присутствии взрослых детям надлежало держаться скромно и молча, без спросу не говорить, без разрешения не присаживаться, севши держаться прямо, тихо и смирно, руками и ногами не колобродить, в голове не чесать, за столом и в обществе надлежало соблюдать столько стеснительных правил, что всего не перечесть. Наконец, отрок должен был быть бодр, трудолюбив и прилежен, смел и отважен, красноречив и начитан, обучен языкам, танцам, верховой езде и фехтованию. И ни одним требованием нельзя было пренебречь. Если желаешь успешно служить при государе ради чести и прибыли. Ленивых секли. Это считалось наилучшим способом воспитания. Секли даже взрослых сыновей, уже в офицерских чинах. Случалось, били и жен, хотя в дворянской среде это все же было редкостью. Делом рук всяких Гвоздиловых и Скотининых. Такие порядки были стеснительны для детей, зато им прививалось стремление поскорее вырасти и стать наравне со взрослыми, и именно этого быстрейшего преодоления детства, как незначительной поры жизни, и добивались воспитатели. Однако, заботясь о развитии ума и тела, создатели юности честного зерцала как-то позабыли о становлении добрых душевных качеств детей. Они могли быть, и часто были в самом деле, ловки и изящны, храбры на войне и на дуэли, не чужды искусству и даже порой науке, но обуздывать свой нрав, подавлять первые приступы злобы они не умели, разве только в присутствии императора. Чуть вырастая, становясь господами над слугами и детьми, они не считали нужным сдерживаться и не давать выхода плохому настроению. Легко теряя спокойствие, они быстро и остывали, умели радоваться, умели и беситься всласть. Целебные свойства успокоительных капель еще не были открыты, и медицина XVIII века не придумала для борьбы с истериками ничего действеннее прогулок на свежем воздухе и поглаживания живота шерстяной рукавицей. Но кто же, будучи разъярен, согласится гладить себя по животу? Впрочем, необузданное поколение было в России случайным и быстро исчезнувшим явлением. Людей до Петровской поры в известной мере сдерживали церковные предписания, людей, родившихся в конце XVIII века, правила приличия. Но в послепетровскую эпоху церковь потеряла лицо, безбожие вошло, если не в сердца, то в моду, а европейская внешняя благопристойность еще не привелась. Только во второй половине XVIII века жили люди, не подвластные ни Богу, ни общественному мнению. Зато они красиво одевались. Не только женщины, но и мужчины носили одежду нежных и ярких цветов с рисунком, кружевами, бантами и драгоценностями. Бальные платья украшали золотым и серебряным шитьем. Толпа пестрела и искрилась, окутанная легким белым облаком и засыпающейся с париков муки. От муки чихалось, но это своеобразно скрывали, чихая от табака. Табак не курили, не жевали, а нюхали, изящно беря щепотку из роскошных дорогих табакерок. Нюхали табак и дамы, и девицы. полезнее ли это для здоровья, чем курение, не нам судить, но для общества в целом отсутствие ядовитого дыма было, несомненно, полезнее. Жизнь стала интереснее, чем полувеком ранее. В моду вошли карточные игры, особенно азартная мушка и спокойный, сложный ломбер. Все же карты еще не имели огромной популярности. Состояние за зеленым столом пока не проигрывали. В моду вошли музыка и театр. Все в исполнении своих крепостных артистов, ибо других, кроме иностранных, еще не было. Не было и театральных зданий. Все они появились только в конце XVIII века. Спектакли обычно устраивались в залах, оранжереях или просто в саду. В моду вошли сложные многофигурные танцы со взаимной слаженностью нескольких пар. Хороших танцоров было мало, но танцы, как балет, были приятны не только исполнителям, но и зрителям. В моду вошли дуэли, как правило, на пистолетах. Дуэльная пара продавалась в особых ящичках с пулями и шампалами. В России их не производили, дуэли запрещены, и дворяне вынуждены были тайком ввозить их из-за границ. Купить их было трудно и дорого, использовать можно было только раз, поскольку пристрелка не допускалась дуэльным кодексом. Казалось бы, проще драться на шпагах, они-то всегда под рукой. Но фехтованию нигде толком не обучали, учителей не хватало даже в Петербурге. Только кавалерийские офицеры владели искусством сабельного боя, однако на саблях дуэли не устраивали. И в моду вошли корсеты. Дамы привыкали к ним с детства и не замечали стеснения. Но природу не обманешь. Никогда не было в высшем обществе столько смертей родами, и никогда не рождалось столько горбатых и кривобоких детей, как в 1750-70-е годы. Большинство умирало во младенчестве, но и взрослых горбатых спереди и сзади было немало. Телесные недостатки стали настолько привычны, что почти не привлекали внимания. Вот в такой среде жили и преуспевали деды нашего главного героя. Дед его по отцу, Иван Никифорович Грибоедов, в родном доме не получил достаточного образования, но в 15 лет был отослан в Петербург и зачислен рядовым в гвардейский Преображенский полк. В ту пору солдаты гвардии набирались уже не только из дворян, но и из крестьян, что уравнивало дворянских недорослей с бывшими крепостными в казарменном быту. Однако они имели все преимущества по службе и обязательно обучались математике, языкам и военной науке. В остальном солдаты были так же грубы и разнузданны, как и офицеры, но ставки в их играх были меньше и не так разорительны для провинциального юнца. Иван Никифорович овладел немецким языком, но служил рядовым почти 5 лет, и мог уже опасаться, что повторит жалкую участь своего отца, отставного капрала. Только 20 лет он был, наконец, произведен в капралы. В конце 1741 года преображенцы совершили переворот и возвели на престол дочь Петра I Елизавету. Закончился почти 10-летний период бероновщины, когда все значительные посты в стране доставались иностранцам, а старая боярская знать оказывалась то в ссылке, а то и на эшафоте. Вскоре по восшествии Елизаветы Петровны началась русско-шведская война. Грибоедов участвовал и в перевороте, и в войне. сражался при Гельсингфорсе и Фридрихсгаме, но выдвинуться не сумел. Вероятно, ему недоставало воинских доблестей, а может быть, просто удачи. В годы войны он постепенно продвигался в унтер-офицерских чинах и получил сержантство в 1749 году, что считалось уже офицерским званием в гвардии, поскольку гвардейские звания были двумя классами выше, чем армейские. После войны он целых 6 лет не получал повышения. Несомненно, одной из причин его прозябания было отсутствие средств, необходимых для поддержания блеска офицерского мундира лучшего полка России. В 1755 году он вышел из гвардии в армию сразу капитаном в новоформирующийся сибирский гренадерский полк. В начале Семилетней войны Иван Никифорович попытался снова отличиться, но военная карьера его явно не сложилась, и в 1757 году он вышел в статскую службу, женился и возвратился во Владимир, где переходил от должности к должности, состоял воеводским товарищем и вдруг возвысился, став в 1779 году председателем губернского магистрата, главой всей судебной системы в губернии. В 1781 году при выходе в отставку он был награжден чином надворного советника, вполне достойным для мелкопоместного дворянина. Грибоедов, хотя и занимал несколько лет высокий административный пост, богатства не нажил. Екатерина II жестко боролась со злоупотреблениями среднего чиновничества, предоставляя безграничные возможности для казнократства только высшим сановникам. Иван Никифорович был, однако, честен и сам по себе, и, вероятно, не стал бы воровать и без правительственных указов. Состояние он имел круглым счетом в 90 душ в сельце Федоровке и деревне Назарове, но все пополам с родней, да за женой, дочерью соседа капитана Кочугова, взял сельцо Сущева в 20 душ, оцениваемое со всеми угодьями в небольшие 1000 рублей. Прасковья Васильевна была женщиной простой и бережливой, поэтому достатка хватало и на себя, и на содержание мотоватых сыновей Никифора и Сергея, а также дочери Катерины, вышедшей впоследствии за соседа, такого же бедного помещика, капитана Ефима Ивановича Палицына. В губернии Грибоедовы пользовались всеобщим уважением и за свои достоинства, и как старожилы Владимирской земли. В 1792 году род Грибоедовых внесли в алфавитный список дворянских родов Владимирской губернии, в 6-ю часть, куда записывались только древние благородные семейства. Сделано это было по чистой любезности к Ивану Никифоровичу, поскольку документально подтвердить свою родовитость он не смог. Департамент Герольдии при Сенате не признал древности его рода, и несправедливо. Потом нашлись доказательства правоты притязаний Ивана Никифоровича. Но, собственно говоря, в Российской империи происхождение не имело особого значения. Дед нашего героя по матери, Федор Алексеевич Грибоедов, прожил жизнь богато и счастливо. Он родился в обширном, хотя старомодном поместье своего двоюродного деда Герасима, и здесь же получил начатки знаний под руководством провинциальных учителей. 15 лет он вступил, по примеру отца, в лейб-гвардии Преображенский полк, как и его сверстник Иван Никифорович, но знакомы они почти не были. Дворяне той поры еще не научились обходить указов об обязательном вступлении в службу рядовыми и не записывали детей в полки с малолетства, а то и до рождения, желая доставить им офицерское звание к началу действительной службы. Несмотря на это, Федор Алексеевич в казарме почти не жил, а был отпущен домой для совершенствования в языках и науках. Отец не позволил ему лениться и проводить все дни в безделье или на охоте. Юноша выучил французские и немецкие языки, полюбил чтение, живопись и музыку. Федор Алексеевич был по натуре человек веселый и общительный, но в нем рано проявилось какое-то врожденное достоинство, основанное на просвещенности и уверенности в себе. В 16 лет он стал владельцем 2000 душ крепостных, 5000 десятин полей и лесов, озер и рек. Братьев у него не было, только сестра Анна, замужем за коллежским прокурором Волынским. И, несмотря на происки дядьев, твердо расположился в Хмелитах, будучи уверен в незыблемости своих прав и внушая ту же уверенность губернскому и столичному судейству. Он занялся переустройством вотчины на новый лад и проявил редкие по тем временам хозяйственные способности. Дом в Хмелитах, подновленный изнутри Герасимом Григорьевичем и еще крепкий, Федору казался нелепым и неудобным. Поставлен он был в очень неудачном месте усадьбы с видом на огород и скотный двор. В конце 17 века такое местоположение считалось разумным, службы требовали хозяйского пригляда, но в 18 веке домовитость ценилась ниже живописности. Федор Алексеевич велел снести дом, а заодно и старую церковь полковника Семена Грибоедова, огороды и хлева убрали с глаз, и 10 лет крепостные мастера вели строительство новой усадьбы. Во время работ хозяин бывал в Хмелитах наездами летом, поскольку должность требовала его присутствия в городе. В те времена в поместьях жили одни старики, да порой жены с малолетними детьми. Федор Алексеевич женился на дочери богатого соседа Ивана Игнатьича Аргамакова, старого друга отца, и его жена с сыном и 4 дочерьми в летние месяцы могла останавливаться в родительском доме, пока свой был еще недостроен. К 1759 году барский особняк, флигели и казанскую церковь в Хмелитах завершили и отделали. А в 1762 году Федор Алексеевич несказанно обрадовался манифесту преемника Елизаветы Петровны Петра III о праве дворян служить или не служить по своему усмотрению. Дворянство было столь довольно полученной вольностью, что собиралось поставить императору статую из чистого золота. Но не начали еще сбор денег, как Петр III был свергнут своей женой Екатериной и убит по ее невысказанному желанию. С переменой власти русское дворянство ничего не потеряло, напротив, оно вступило в золотой век своего существования. Федор Алексеевич дослужился до чина гвардейского капитан-поручика и вышел в отставку классом выше, как было принято, к тому же переведясь из гвардии в армию и став таким образом бригадиром. Несколькими годами позже бригадир был осмеян в одноименной комедии Фонвизина, да так жестоко, что император Павел совсем отменил этот чин, вычеркнув его из табели о рангах. Федор Алексеевич, однако, не походил на фонвизинского служаку, неизмеримо превосходя его умственными качествами, обширными знаниями и веселостью. Способности, вкус и характер хозяина ярко отразились в новом доме и парке, созданных домашними архитекторами. Хмелиты превратились из заурядного имения в великолепный, почти дворцовый ансамбль, островок обдуманной красоты среди незатейливой простоты деревенских окрестностей. Русская усадьба — явление исторически позднее, Италия, Франция, Германия и Англия поочередно развивали и совершенствовали искусство садоводства, подхватывали друг у друга идеи, преобразовывали их и воплощали в великих творениях стиля барокко, рококо и ренессанс. Парки итальянских вилл, парки Версаля и Фонтенбло, Гринвича и Виндзора, Сан-Суси и Людвигсбурга прекрасны и совершенны, но все они какой-то одной стороной восходят к идеалу, сложившемуся еще в Древнем Риме. Безупречный античный вкус требовал благородной простоты насаждений, деления парка на цветник, участок для пеших прогулок и отдаленную часть для катания на лошадях и в экипажах. Соотнесение сада с архитектурой зданий и с окружающей местностью. Три части парка должны были быть различны по устройству, но художественно едины, окрестные виды вписаны в пейзаж, расширяя горизонт. И все это достигнуто без жестокого насилия над природой, без вычурностей и избытка украшательств. Ни одна европейская страна не воплотила античный идеал. Итальянцы питали склонность к излишней декоративности и не допускали природной естественности линий. Французы боготворили симметрию и не желали замечать окрестностей, по возможности уничтожая их. Лучшим местом для парка они считали бесплодную гладкую равнину, где ничто не бросалось в глаза. Голландцы холили цветы и деревья в катках, начищали до блеска изразцовые дорожки в садиках и не задумывались о цельности художественного впечатления. Англичане ввели в моду естественный стиль, любили обширные зеленые газоны со стадами оленей, но в порыве усердия искривляли даже от природы ровные участки. Немцы соединили лучшие достижения Англии и Франции, но утяжелили их безвкусной пышностью и ненужной грандиозностью. Россия оказалась в выгодном положении. Создатели русских парков обладали многими преимуществами. Над ними не тяготели национальные традиции, ибо таковых не было. Они располагали средствами и временем, ибо труд крепостных был бесплатным, а времени в избытке. Они обладали вкусом, развитым изучением великих произведений искусства всех стран и эпох. Они не считали совершенным только то, что создано на их родине и в их время, как полагали, например, французы XVII или итальянцы XV века. Россиянам похвалиться было нечем, и они охотно и пристально изучали достоинства других культур. Наконец, они не были склонны к чрезмерностям и детальности, которые появляются в период упадка какого-либо стиля, ибо русский стиль еще только зарождался. В середине XVIII столетия в России появились парки. Они соединили особенности итальянских, французских, английских садов, развитые предшественниками до уровня, неизвестного древним, и связали их в единое целое благодаря античным принципам, неиспользованным итальянцами, французами и англичанами. Парки императорских резиденций в Павловске, Гатчине, Царском селе – бесподобны, а за ними тянулись дворянские усадьбы по всей России.